Мимо с визгом, перебрасываясь снежками, пробежали двое ребятишек. Там снаружи кипела жизнь, и там же, снаружи, ее ждала смерть. Неделя. Быть может, за это время она найдет какой-нибудь выход. Однако пока что, видно, его не было. Она слабо кивнула, стараясь не смотреть на мужчин. Она услышала звон монет, брошенных на стол. Принимая деньги, Ламбермон шумно и часто дышал. «Я принесу доску», — сказал хозяин. «Вам понравится. У меня есть и удобная подушка». Вскоре Анна сидела на грубо сколоченном трактирном стуле и затуманенным взглядом наблюдала, как русский толкает инвалидное кресло через пивную. Остальные гости отходили в сторону. Шувалов исчез за дверью. У Анны закружилась голова. Она привыкла к колесам инвалидной коляски, удерживающим ее по бокам. У стула, на который она сползла, была только спинка. Анна вцепилась в край стола. Ламбермон принес ей миску с дымящимся супом. «Это вам в утешение», — сказал он. Затем он снова ушел и вернулся с приспособлением для перевозки вина. Оно состояло из двух досок, прибитых гвоздями друг к другу. Четыре деревянных колесика внизу были высотой примерно в ладонь. Анна представила, как каталась бы по постоялому двору на этой доске. Ее платья волочились бы по полу, пока она толкала бы себя вперед руками. Стоило ей только опуститься на доску, и она уже никогда не забудет это унижение. Обеими руками она подняла ногу и поставила ступню на приспособление. Одно из колес было меньше других, и доска шаталась. Вдобавок, она вся была в пятнах. Разве Ламбермон не обещал принести подушку? Очертания доски на колесах расплывались. На Анну навалилась невероятная усталость. Она могла просто сползти со стула на доску. Так было бы намного проще. «Ваш суп остынет», — сказал кто-то. Анна подняла взгляд. Сквозь пелену на глазах она увидела фигуру, возвышающуюся над ней. Наверное, это Шувалов. Он зачем-то вернулся. Что еще ему от нее нужно? Она поправила очки. Наконец она снова могла видеть ясно. Перед ней стоял Олаф Шмалер. Глава 25. Брюссель, декабрь 1851 года. На Анну нахлынула волна бесконечного облегчения. Ей захотелось вскочить и обхватить руками широкие плечи торговца рыбой. Она приподнялась на стуле и чуть не упала, но ее удержали мощные руки Шмалера. «Успокойтесь, графиня Дорн», — сказал он. «Я не хотел вас беспокоить. Просто подумал, что, возможно, вам будет приятно увидеть знакомое лицо. Вы казались такой потерянной. Где ваша инвалидная коляска? Или вы снова можете ходить?» Анна рассмеялась. Повода для радости у нее не было вот уже несколько недель. А теперь дружелюбное простодушие земляка развеселило ее. От этого ей стало лучше. Она попросила Шмалера сесть рядом. Мужчина, сидевший за столиком, понимающе освободил место. Торговец рыбой рассказал, что ему тоже пришлось покинуть Париж после государственного переворота Луи Наполеона. Новый император пригрозил изменить торговые законы в пользу Франции. В ответ на это Любекская гильдия торговцев сельдью сразу отозвала представителей из Парижа. Брюссель стал для семьи Шмалера промежуточной остановкой по пути на родину. «Мария Александрин кричала два дня. Но все без толку», — сказал Шмалер. Он обреченно потупил взгляд, но не смог скрыть в голосе нотки удовлетворения. «Ей придется жить в Любекке среди жен торговцев рыбой. Может быть, так она научится смирению». Через несколько лет он, несомненно, вернется с ней в Париж. «А дети?» — спросила Анна. «С ними все хорошо?» «Они играют на улице», — сказал Шмалер. Анна посмотрела в окно. Две фигуры по-прежнему бросали снежки. Как она могла не узнать Жана и Анриетту? Из-за жалости к себе человек прячется в своем внутреннем мире и закрывает глаза на то, что происходит вокруг. «А как вы сами?» — спросил Шмалер и положил ладонь на руку Анны. «Вы выглядите очень уставшей, если я вправе заметить». «У меня все хорошо», — сказала Анна. «Ей пришлось продать инвалидное кресло, чтобы ее не выставили на улицу», — рассказал мужчина за столом. «Это правда?» — спросил Шмалер. «Какая неприятность! Я глубоко опечален. Надо было все-таки оставить вас у нас». Он провел рукой по жидким рыжеватым волосам. «Вы спасли мою душу уже тем, что появились тут», — ответила Анна. «Раз уж я здесь, я имею право знать, как вы оказались в таком положении», — потребовал торговец сельдью. «Прошу вас, Анна, расскажите мне. Но сначала съешьте суп». Шмалер ждал и с нетерпением смотрел на нее. У него на щеках проступили красные прожилки. Кожа его блестела, как и глаза. Покончив с едой, Анна отбросила сдержанность и принялась рассказывать о своем визите к Дюма, о несчастье с Эммануэлем, о побеге из Парижа и попытке последовать за Дюма в Лондон. О Леметре и его происках она умолчала. Торговец сельдью растерянно покачал головой. «Какая страшная участь! Если бы вы остались с нами, то сейчас обучали бы Жана и Анриетту в лучшем отеле Брюсселя». Он потянулся. «Но что было, то было. Мы не можем изменить прошлое». Он положил руки на стол. «Но, быть может, мы способны повлиять на будущее». Встав, Шмалер подошел к окну. Он постучал, подождал, постучал еще раз, а затем махнул рукой. Наконец он вновь уселся рядом с Анной. «У меня для вас сюрприз». Дверь трактира открылась. Снаружи завывало вьюга, ветер ворвался в комнату. Послышался звонкий смех. Среди танцующих снежинок показалось инвалидное кресло. На нем сидела Анриетта. Ее красное пальто сплошь покрывал снег. Лицо ее разрумянилось и стало такого же цвета, как ее одежда. Жан втолкнул коляску вместе с сестрой в трактир. Завидев Анну, они подбежали к ней, взяли ее за руки и заговорили без передышки так резво, что Анна не смогла разобрать ни слова. На постоялом дворе вдруг наступила тишина. Веселые, жизнерадостные дети. О существовании такого большинство гостей давно забыли. Анна прищурилась. Коричневая кожа, точеные спицы, пятна от корья кожевника на ободьях. «Это мое?» — спросила она. «Я был с детьми на улице», — сказал Олаф Шмалер, когда из Ламбермона вышел господин в дорогом пальто. Перед собой он толкал инвалидную коляску, но она была пуста. Сперва я не обратил на нее внимания. К тому же мне приходилось уворачиваться от снежков Анриетты. Тут Жан и закричал, что это инвалидное кресло графини Дорн. Шмалер с улыбкой вздохнул. «Сын больше не давал мне покоя, и я, собравшись с духом, обратился к этому человеку». «Это был господин Шувалов, русский». «Он заплатил за инвалидное кресло», — объяснила Анна. «Что вы сделали?» «Да ничего. Просто спросил о вас. Этот русский рассказал, что только что купил инвалидное кресло у женщины на постоялом дворе Ламбермон за приличную цену. Якобы все было в порядке. Я не привык питать недоверие к людям, но я уже догадывался, что встречу вас здесь, графиня, и что вы никогда не расстанетесь с коляской по доброй воле». «Добрая воля», — сказала Анна, — «растяжимое понятие». Что же было дальше? «Я сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Но дело не только в деньгах», — Шмалер усмехнулся. «Он объяснил, что не только расплатился с Шуваловым, но и выразил возмущение его поведением. Когда русский рассказал ему о больной жене, Шмалер посоветовал ему уехать из Брюсселя». Мужчина рядом со Шмалером одобрительно похлопал его по плечу. История инвалидного кресла Анны заинтересовала гостей. Вокруг стола собирались все больше посетителей. Когда торговец с сельдью закончил рассказ, все начали взволнованно переговариваться. Анриетта потянула отца за рукав. «Мама ждет нас на улице!» Шмалер поднялся. «Да, пора». «Графиня Дорн, если вам доведется побывать в Любеке, загляните ко мне в контору торговцев сельдью. Тогда я докажу вам, что любекская сельдь — вкуснейшая рыба в мире». «Подождите!» — крикнула Анна. Она хотела обнять Шмалера, поблагодарить его, сказать ему, что он озарил ее темный мир светом. Однако торговец уже повернулся к ней широкой согнутой спиной и покинул комнату с Жаном и Анриеттой на руках. Паром из Дюнкерка в Дувр покачивался на волнах волнующегося моря. Волны с белыми прожилками накатывали на нос судна, взметая брызги.